Сосредоточение на мыслях учения незаметно, но определенно и постепенно освобождает сознание от нагромождений прошлого. Подводя прочное основание под все миросозерцание человека, повторение укрепляет основу. Вот почему приходится от времени до времени возвращаться к одним и тем же положениям, их расширяя и углубляя. Огонь – основание сущего. Он везде и во всем. Когда говорим о стихиях и о владении ими, следует иметь в виду, что занимает среди остальных первое место по необходимости этого овладения. Цель Агни-йоги – овладение этой стихией, стихией огня. Огонь везде и всюду, и прежде всего в человеке. Не овладев им в себе, нельзя овладеть и другими стихиями, ибо огонь первенствует над стихиями земли, воды и воздуха. Было указано уже на ступени овладения малыми огнями, с которых и начинается этот процесс. Если что-то не удается, и желаемых результатов нет, огни здесь ни при чем. Просто сказывается еще отсутствие умения, а также и то, что собственный огни еще слишком слаб. Придется вооружиться терпением, настойчивостью и несломимым упорством. Знаете много примеров уявления огненных сил в человеке. То, что когда-то и где-то один человек совершил, может совершить и другой, если умеет хотеть. Все подвиги отшельничества, молчания, самоотверженности, геройства есть действия огненные и являются следствием накопления огни. Подвиг молчания накопляет огни. Подвиг обуздания астрала растит огненные крылья. Подвиг служения свету утверждает оформление огненного тела. Стихия огня вездесуща. Качество вездесущее духа достигается только огнем. Крещение огненное – только одна из ступеней к реализации этого великого качества. Ступени его разновидны. От ясновидения и деления духа, от перенесения чувствительности до полной победы над временем и пространством. Но пусть великое не заслонит малого, ибо с малого начинается овладение. Как подойти к великому, через малое не пройдя? Тело дает человеку очень много возможностей для утверждения малых преодолений огня над другими стихиями, которые все полностью представлены в человеческом микрокосме. Овладение телом и господство над ним есть путь овладения огненной стихией в себе. Путь лежит через себя. Власеницы, вериги, самобичевание и все прочие истязания плоти были не что иное, как неуклюжие попытки овладеть телом и подчинить его воле. Йог не признает истязаний. Борьбу за овладение стихиями в себе он ведет единым началом духа. Не нужно никуда удаляться. Сама жизнь дает богатые возможности утверждать силу духа над немощью плоти и, начав с малых овладений, дойти до больших. Путь открыт, и возможности под рукою.